Дорогие друзья, в свете есть такое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой. Разольется в шумном беге и очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя. Нет, не 33 богатыря, а сотни сверкающих серебристыми боками рыбок, которых зовут грюнены. Зачем эти отважные ребёшки выходят на берег? Что они там делают и как им удается попасть обратно в море? Об этом вы услышите в нашей сегодняшней программе. Мы передадим беседу с одной из этих интересных рыбок. Здравствуй, рыбка серебристая, непростая. Расскажи мне, рыбка, что случилось? Почему ты и твои сородичи, рыбки, вышли ночью на берег большой стаей? Выбросились на песок с волною морскою? Разве рыбы гуляют по суше? Или вам непривольно было в море плавать, в родной стихии? Любим плавать мы в синем море, обитать в волнах океана. Но на берег иногда мы выходим, потому что икру здесь нечем. В песок свои икринки зарываем. Что-что? Вы выходите на берег метать икру? Ничего себе! Почему это тебя удивляет? Как почему? Понятно, когда рыбы мечут икру на дне морском, или откладывают ее на водные растения, или плывут метать икру в устье рек. Но выходить для этого на берег очень странно. И вовсе не странно. В природе-то больше разнообразия, чем ты думаешь. Многие рыбы имеют очень оригинальные и остроумные способы откладывания икры. Какие, например? Например, речные рыбы-горчаки откладывают свою икру в раковины моллюсков. Там она сохраняется надежнее. Интересно. Да, а рыбы-трепрокты камчатские ухитряются откладывать икру под край панциря больших крабов, прямо в жаберную полость крабов. Тоже для лучшей сохранности? Конечно. Отложенные на жабры краба икринки хорошо развиваются. Они постоянно снабжаются чистой водой, которую краб все время пропускает через свои жабры. Отлично! Есть рыбы, например, азовские и каспийские бычки, которые для откладывания икры роют норы на дне морском, а другие рыбы для своей икры вьют гнезда из водных трав. Правда? Да. Например, рыба-колюшка изготовляет своеобразное цилиндрическое гнездо со входом и выходом. Вот это да! Здорово! А у куртовых рыб заботливые отцы носят кладку развивающейся икры на себе, прицепив ее на особый крючок, который специально для этого вырастает у них на лбу во время нереста. Вот даже как! Да. Потом многие рыбы, чтобы уберечь свою икру от врагов, вынашивают ее в своем полуоткрытом рту. А некоторые южноамериканские самы даже забирают икру в свой желудок. Ух ты! А икра не переваривается у них в желудке? Нет, она там прекрасно развивается, потому что в этот период родитель ничего не ест, и его желудок не работает. все это очень интересно. Надо же, какие рыбы изобретательные. Такие оригинальные способы откладывания икры придумали. Придумали? Говоря откровенно, мозги-то у нас у рыб довольно примитивные. И изобрести что-либо оригинальное нам не под силу. А как же тогда рыбы научились всем этим разнообразным и остроумным способом откладывания икры? Этому научил нас рыб великий изобретатель, творец природы. Согласна с тобой, серебристая рыбка. Скажи, а как тебя зовут? Меня зовут Грюньон. Мы грюньоны из семейства Атериновых. А проживаете вы здесь, в Тихом океане? Да, у песчаных берегов Калифорнии и Мексики. Рыбка Грюньон, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о твоем собственном оригинальном способе откладывания икры? Ну что ж, хорошо. Значит, вы, грюньоны, откладываете свою икру в песок здесь на берегу моря? Да, это наш особый метод откладывания икры. Другие рыбы этого делать не умеют. Вы выбрасываетесь на песчаный пляж вместе с волнами прибоя? Верно. Выбрасываемся мы на берег и закапываемся во влажный песок. Закапываетесь? Ну да. Хвостом вертикально вниз зарываемся. Так что только головы наши из песка торчат. Ловко. Как же это вам удается? Видишь ли, мы рыбки-то длинные. Всем телом двигаем, хвостом туда-сюда виляем, мокрый песок разрываем. Так хвостом вниз по самые жабры и закапываемся. Ага, значит, вы песок хвостом раскапываете? Здорово! Да, проворность для этого, конечно, нужна и сноровка. Закапываетесь-то вы, рыбки, ловко, и это для того... Для того, чтобы в песок отложить икру. Интересно. Да, мы, рыбы-грюньоны, закапываемся и откладываем свою икру в песок на глубину сантиметров 5. Понятно. И что потом? А затем вылезаем из песка и со следующей волной прибоя уплываем обратно в океан. А икра ваша остается в песке? Да. В каждой ямке до 2000 икринок оставляем. Скажи, Грюньон, а вы что, на суше чувствуете себя, как рыба в воде? Вы разве не задыхаетесь на берегу, пока в песок закапываетесь и икру откладываете? Нет, не задыхаемся. Ведь все это мы очень быстро проделываем. За 20-30 секунд. Как раз в перерыве между двумя волнами. Одна волна нас на берег выносит, а другая обратно уносит. Ах, вот как! Значит, действуете с молниеносной быстротой? Конечно. Раз, два и готово. На берегу мы долго не засиживаемся. Надо же, какие вы проворные. Честь принадлежит нашему создателю. Это он научил нас действовать так ловко и быстро. Верно. Скажи, рыба Грюньон, а что происходит с оставленными вами на берегу икринками? Икринки наши остаются в теплом и влажном песке. Там они развиваются в течение 2 недель. Им положено развиваться в течение 2 недель? Да. А через 2 недели волны прибоя уносят развившиеся икринки обратно в море, где из них моментально выходят рыбьи личинки, будущие мальки грюньонов. Ясно. А впрочем, погоди, рыба Грюньон, что-то мне не все ясно. Не все? Нет. скажи, как это получается, что ваши икринки остаются в песке на берегу в течение 2 недель? Разве набежавшая волна не может смыть их в море гораздо раньше этого срока? Если это произойдет, неразвившиеся икринки погибнут в море, и из них никогда не родится новое поколение рыб-грюньонов. Значит, этого не происходит? Конечно, нет. Не понимаю. Ты же, рыбка, сама сказала, что промежутки времени между 2 волнами всего 20-30 секунд. Разве волна, набегающая через 30 секунд, не смывает в море отложенную вами в песок икру? Нет, конечно, не смывает. Это предусмотрено. Не догадываешься, в чем тут дело? В чем же тут дело? Нет, не знаю. Я сама живу не у моря. И поэтому не помнишь о существовании морских приливов и отливов? Морских приливов? Да. Как раз в нашей местности раз в 2 недели бывают высокие морские приливы. Ах, вот в чем дело. Теперь я, кажется, понимаю. Во время морских приливов вода как бы наступает на сушу, волны все дальше и дальше выплескиваются на берег. А потом, во время отлива, они снова отступают. Совершенно верно. Мы, грюньоны, как раз используем волны приливов, далеко выбегающие на сушу. Приливы бывают в течение нескольких дней. В каждый из этих дней волны дальше всего выплескиваются на берег в определенный час. Значит, именно во время приливов вы выбрасываетесь на берег и закапываете свою икру в песке? Ну, конечно. Здесь нужен очень точный расчет. Закапывать икру на берегу нужно как раз в ту ночь, когда прилив уже достиг своей наибольшей силы и начинает ослабевать. То есть, когда волны уже начинают отступать? Да, когда они каждым днем все меньше и меньше набегают на берег. И не могут поэтому смыть в море закопанные вами икринки? Верно. Вот это расчет! Потрясающе! Да, наступает время отлива. А через 2 недели прилив начинается снова. Вода опять прибывает, волны все дальше и дальше выплескиваются на берег. И тогда они снова достигают места, где зарыты в песок ваши икринки? Точно. И это происходит через 2 недели. А для развития икринок как раз требуется 2 недели. Икринки к этому времени завершают свое развитие, и когда волна уносит их в море, из них выходят будущие мальки. Невероятно! С какой удивительной точностью все это происходит! Как только вам, рыбкам-грюненам, удалось все так точно рассчитать? Этот расчет был сделан за нас, нашим создателем. Значит, он научил вас, грюненов, выходить на берег, метать икру именно в ту ночь, когда морской прилив достигает самой большой силы? Правильно! Причем мы должны не только выбрать ночь наибольшего прилива, но также час, когда волны достигают самого высокого уровня. Ага, понятно. Ты уже сказала, что во время приливов самые большие волны бывают в определенные часы. Верно. И как только волны прилива ослабевают, мы, грюньоны, перестаем выбрасываться на берег. Наверное, потому что на следующий день в определенный час волны снова становятся довольно большими и могут смыть то, что вы закопали? Ну, конечно. Поэтому-то мы стараемся выходить на берег в ту ночь и в тот час, когда волны прилива дальше всего накатываются на берег. Тогда следующие, более слабые волны не дойдут до ваших закопанных икринок. Правильно. Интересно, как это вы, грюнёны, способны выбрать как раз подходящий момент выйти на берег именно с самой сильной волной? Чутьё в нас такое заложено с рождения. Знаем мы, когда прилив начинается, когда он наибольшей силы достигает, в какой час самая высокая волна идет. Удивительно! Чтобы рассчитать время приливов, люди используют разные приборы, электронно-вычислительные машины. Да, а нам, грюньонам, для этого никаких машин не нужно. Великий инженер, творец природы, снабдил нас специальными устройствами, оповещающими нас о времени приливов. Скажи, рыба-грюньон, а почему приливы бывают раз в 2 недели? Это зависит от положения Луны и Солнца. От положения Луны и Солнца? Ну да, ведь Солнце и Луна обладают силой притяжения. Да, это я знаю. Ну вот, и они, как 2 огромных магнита, притягивают к себе земные воды. Из-за этого бывают морские приливы? Конечно. Приливы наибольшие бывают в тот момент, когда Солнце и Луна находятся на одной линии. По одну или по обе стороны от нашей планеты. Ах, вот как! Да, тогда Луна и Солнце тянут к себе океанские воды по одной линии, в одну и ту же или в противоположные стороны. Интересно. Поэтому сильный прилив бывает 2 раза в месяц. Один раз вскоре после новолуния. Это когда месяц очень тоненький на небе, только нарождается? Точно. А второй раз вскоре после полнолуния. Когда луна на небе круглая? Совершенно верно. Значит, 2 раза в месяц, вскоре после новолуния и потом после полнолуния бывают приливы? Да, 2 раза в месяц, то есть 1 раз в 2 недели. А икринки ваши как раз 2 недели должны развиваться. Правильно. Надо же, как все в природе взаимосвязано. Да, взаимосвязано и согласовано. Все предусмотрено нашим Творцом. Верно. Скажи, рыбка-грюньон, а в какой период вы обычно мечете икру? Весной? Не только весной. Мы обычно мечем икру с марта по август. С марта по август? Значит, в течение всего этого периода, регулярно в полнолуние и в новолуние, рыбы-грюнёны выходят на берег откладывать икру? Ну, конечно. А как же? Иначе потомства у нас не будет. Интересно, а много икринок, оставленных вами на берегу, погибает? Ведь вы просто в открытых ямках икру оставляете. В открытых ямках? Нет, они сверху закрываются песком. Правда? Каким образом? Дело в том, что волны морского прибоя, я имею в виду волны, не заливающие наших ямок с икрой, эти волны постоянно намывают на берег песок. Ах, вот как! Да, и поэтому ямки, вырытые нами, сверху вскоре песком покрываются. Понятно. Значит, они открытыми не остаются? Нет, и это очень важно. Песок, покрывающий наши ямки, предохраняет находящиеся там икринки от жарких солнечных лучей и потом от птиц, которые их могли бы поклевать. Здорово! Значит, и это предусмотрено. А как же? Через 10 дней после того, как волны прилива уходят, песок на пляже высыхает, и в жару сильно раскаляется. Но на дне наших ямок, в которых лежат икринки, совсем не жарко и слегка влажно. Такие условия, наверное, важны для их развития? Конечно, важны. И они соблюдаются. Прекрасно. Грюнён, а что, если волны нового прилива не смоют уже развившиеся икринки обратно в море? Такие случаи бывают? Иногда бывают. Но в этих случаях ничего страшного не происходит. Как не происходит? Икринки-то развились, пора личинкам из них выходить, а волны их с собой в море забрать не смогли. Ну что ж, через 2 недели волны снова придут и их заберут. Значит, в этом случае икринки на 2-й срок остаются в песке? Конечно. А разве это уже развившимся икринкам не вредно? Нет, они могут подождать. Это тоже предусмотрено. Ведь если бы личинки наши появлялись из икры вдали от воды, они бы гибли в течение нескольких секунд. Но они не выйдут из икринок, пока морская вода не вымоет их из песка. Верно. Икринки наши лопаются, и личинки из них выходят только в соленой морской воде. Здорово устроено. Да, все это устроено, спроектировано нашим мудрым создателем. Правильно, рыбка Грюнён. Хорошо, большое спасибо тебе за эту интересную беседу. Пожалуйста. Ну а теперь я поплыла. Есть в море у меня дела. До свидания, серебристая рыбка. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. До свидания, девочка. Всего хорошего. Дорогие друзья, не правда ли, Грюнён один из самых интересных обитателей моря? Рыба, которая добровольно выходит на сушу, мечет свою икру не в воде, а в песке на берегу. Как известно, сторонники теории эволюции утверждают, что все способности живых существ были приобретены ими постепенно, в процессе длительного развития, на протяжении миллионов лет. Однако, могла ли рыбка Грюнён приобрести свои способности откладывать икру на берегу постепенно? Если эти ее способности действительно развивались постепенно, значит, существовал период, когда они еще совсем не были развиты, потом период, когда они были развиты недостаточно хорошо, и, наконец, настало время, когда они развились окончательно. Могло ли так все это произойти на самом деле? Конечно, нет. Ведь если существовал период, когда грюнены не могли правильно выбрать время для откладывания икры на берегу, или период, когда они еще не научились делать это достаточно точно, их икринки гибли бы, преждевременно затопляемые волнами прибоя. Таким образом, грюнены лишались бы потомства и, конечно, вымерли бы. Ясно, что грюненам с самого начала их существования надо было уметь точно выбирать дни и часы наибольших приливов и именно в эти моменты выходить на берег метать икру. Если же предположить, что эти рыбки до того, как они научились выходить на берег, откладывали свою икру другим способом, в другом месте, например, на дне моря, то зачем понадобилось им учиться сложному, требующему большой точности и сноровки методу откладывания икры на берегу? Еще вопрос. Хватило бы им их собственного рыбьего ума, чтобы этому сложному способу нереста научиться? Нет, конечно, у рыб, как мы знаем, мозг весьма примитивный. Или такой вопрос. Как грюненам первый раз удалось отложить икру на берегу? Случайно? Однако, случайно выскочив на берег, им надо было не растеряться в непривычной для них стихии, а быстро и ловко закопаться хвостом вниз в песок, отложить икру, выскочить из выкопанной ямки и уплыть с набежавшей волной. Возможно ли такая случайность? Конечно, практически невозможно. Там, где требуется большая точность, не может быть места случайностям, случайным совпадением, играющим такую важную роль в рассуждениях сторонников теории эволюции. Кстати, по поводу случайных совпадений. Как получилось, что двухнедельный период развития икрина-грюнена как раз отделяет по времени один прилив от другого? Точность и продуманность действий рыбы-грюнена объясняется заложенными в ее мозг сложными инстинктами, которым она вынуждена подчиняться. Разумность ее инстинктов, а также разумная согласованность ее жизни с существующими явлениями природы свидетельствует о ее мудром Творце, Боге, Создателе Вселенной.